Она прилегла на кровать, принудив себя подняться, чтобы открыть дверь, когда принесли заказанный чай. Потом поползла в душ. Голова раскалывалась, будто ее сверлили электродрелью. Выйдя из-под душа, Клодия снова легла в постель, надеясь заснуть. Но сон не приходил. Слишком много событий произошло за этот день. Я расстроила маму. Кто тянул меня за язык? И почему я соврала Кейт относительно Гая? Сама знаешь почему. Чтобы она не жалела тебя, когда вернешься домой, и не усложняла и без того тяжелую ситуацию, которая, несомненно, создастся, если он потом так и не позвонит. Кто говорит, что он не позвонит? Твоя интуиция, вот кто. Обстоятельства несколько изменились, не так ли? У него появился шанс восстановить хорошие отношения с дочерью. Она очень ранима, и он это понимает. Ты видела выражение ее лица в лавке серебряных изделий. Она ревновала. Возможно, она ревновала его к каждой женщине, с которой у него завязывались близкие отношения. Если у него есть здравый смысл, то он на некоторое время воздержится от интимных связей. К тому же, ей не нравилось, что ее мысли приняли такое направление, но остановиться она уже не могла. Надо посмотреть правде в глаза. Их приключение имеет теперь все составные части курортного романа. Экзотическое окружение, двое взрослых людей, которых тянет друг к другу. А чем кончаются курортные романы, как только ступаешь на трап самолета, отправляющегося в обратный рейс? Стук в дверь отозвался в голове такой болью, словно рядом рвались снаряды. «Кто там?» «Гай!» Боясь сделать лишнее движение, Клодия подошла к двери. Он стоял свежий, пахнущий своими снадобьями для бритья. На нем была белая тенниска, в которой он выглядел так, будто сошел с рекламы лосьона для загара. «Привет!» — слабым голосом произнесла она и поморщилась от того, что каждое слово отдавалось в голове острой болью. «Что с тобой?» — озабоченно спросил он. «Я только что говорила по телефону с мамой и расстроила ее, а теперь у меня началась дикая головная боль. Ты что-нибудь приняла?» Клодия покачала головой и сразу же пожалела, что сделала это. «У тебя, наверное, ничего нет от головной боли?» «К сожалению, нет. Мы с Аннушкой собираемся пообедать. Не хочешь присоединиться?» «Нет, благодарю. Я хочу лечь спать». «Если ты поешь, тебе полегчает. Ты почти ничего не ела за завтраком». Когда в твоей голове стучат молотками, стараясь проломить череп, трудно спокойно воспринимать подобные советы. «Замолчи, ради Бога. Ты говоришь, как моя мама». «Ладно, успокойся». Гай обеими руками сделал успокаивающий жест. «Ухожу». Он шагнул к ней и чуть коснулся губами ее щеки. «Поспи, я потом зайду к тебе». И ушел. Великолепно. Чуть не заплакав, Клодия осторожно улеглась в постель. Неужели он не в состоянии поцеловать ее покрепче? А что ты ожидала? Сама шипела на него, словно разъяренная кошка. Только она стала засыпать, как в дверь снова постучали. «Если это снова он, Я буду вести себя совсем по-другому и постараюсь загладить свою резкость.